Тоскующее выражение страдания на лице адмирала не смягчило сердце Степанова. Он все-таки сказал то, что хотел сказать. Потом соображать стал, что меня боятся. Вдруг, дескать, этого настырного черта заберут и обнаружатся у него мои письма. Своя рубашка ближе к телу. Я сам по себе, Степанов сам по себе. Махнув рукой, он помолчал немного, чтобы стихло то, что могло грубо и бессмысленно вырваться наружу, а потом заговорил почти спокойно, стараясь не видеть страдающее лицо командующего, чтобы не пожалеть его и не скомкать то, ради чего он приехал в Москву. «Я за свою жену, за Аглаю Петровну, совершенно ручаюсь», — говорил он. «И это ручательство и поручительство неизменно при всяких обстоятельствах. Она человек замечательный, преданный делу строительства коммунизма, человек честный и человек долга». «Это и ваша дочь мне говорила», — задумчиво произнес командующий. «То есть как это говорила?» «А разве вы не знаете?» — в свою очередь удивился адмирал. «Была она у меня, вот в этом же кресле сидела. Я еще и поэтому не писал вам, думал, дочка все в подробностях доложит. В декабре, должно быть, мы с ней виделись. Варвара Родионовна?» как же», — вдруг чему-то сдержанно улыбнулся командующий. «Влетела тут от нее некоторым. Жаловались мне, что даже задержать ее хотел какой-то чин на Лубянке, но, дескать, не вышло. Пожалуй, характер вас». «Черт у нее характер!» — изумленно думал Степанов. «Сама поехала, измоталась тут, измучилась, и ни слова. А еще я с ней советовался. Вот бездочка! Вот мы с ней пришли к выводу, что, по всей вероятности, Аглая Петровна погибла», — как бы утешая Степанова, сказал командующий. «Потому что Варвара Родионовна очень настойчиво искала и, кажется, продолжает, но никаких следов ей при ее энергии обнаружить не удалось».